Джеймс ежедневно уезжал на работу в Сити. Ричард и Юджиния Дэвис также разъезжались по своим рабочим местам. Старшие Дэвисы оставались в доме, причем дед по большей части возился в саду, а бабушка занималась хозяйством. Рафаэль Робсон вел Гидеона к совершенному владению скрипкой. Сара Джейн Беккет преподавала ему все остальное, от литературы до геологии. Все время, что оставалось у нее от занятий с Гидеоном, Сара Джейн старалась проводить с Джеймсом. Она приглашала его в кино или в паб выпить по стаканчику по-дружески. Но зачастую во время этих дружеских вечеров ее нога прижималась к его бедру в темноте кинозала, и рука проскальзывала в сгиб его локтя, когда они входили в паб, а потом скользила этого бицепса к локтю и дальше к запястью, так что в какой-то момент их пальцы вполне естественным образом сплетались и почему-то не расплетались, даже когда они садились за столик. «Расскажите мне о своей семье, Джеймс», — говорила она. «Прошу вас, я хочу знать все». И Джеймсу приходилось выдумывать для нее свою историю, потому что выдумка давно стала его второй натурой. Ему льстило ее внимание, ведь она была образованной девушкой, родом из предместья Лондона. Сам он столько лет держался замкнуто и уединенно, что интерес, проявляемый к нему Сарой и Джейн, пробудил в нем аппетит к близкому общению, аппетит, который он был вынужден подавлять почти всю свою жизнь. Однако она не была тем человеком, к общению с которым он стремился. Хотя пока он не мог сказать, кого бы ему хотелось видеть на месте Сары Джейн в те вечера в кино или в пабе, он не испытывал головокружения от прикосновения ее ноги, и в нем не возникало приятного томления почему-то большему, когда она сжимала в ладони его руку. Потом появилась Катя Вольф, и с ней было все по-другому. Но это вполне понятно, ведь Катя Вольф ни в чем не походила на Сару Джейн Беккет. Глава 7. «Может, она встречалась с своим бывшим?» — предположил старший инспектор Лич, имея в виду мужчину, которого Тед Уайли видел на стоянке перед клубом 60 с плюсом. «Развод не всегда означает «прощай навсегда», уж поверь мне. Его имя Ричард Дэвис, найдите его». «Так, он же может быть третьим мужчиной, который оставил сообщение на ее автоответчике», — предположил Линли. «Напомните-ка мне, что там говорится». Барбара Хэверс открыла свои записи и прочитала сообщение. «Голос сердитый», — добавила она, задумчиво постукивая авторучкой по блокноту. «Я тут подумала, а не настраивал ли это Юджини и мужчин друг против друга?» «Вы говорите о приятеле ее Уайли», — уточнил Лич. «Это вполне возможно», — продолжала Хэверс. «Во-первых, на ее автоответчике сообщение от трех разных мужчин. Во-вторых, Уайли утверждает, что видел, как она спорила с неизвестным мужчиной на стоянке. И, в-третьих, тот же Уайли утверждает, что она собиралась рассказать ему о чем-то важном». Хэверс умолкла и взглянула на Линли. Тот сразу понял, о чем она думает и что она хочет сказать. «В-четвертых, у нас есть любовные письма от женатого мужчины и компьютер с доступом в интернет». Барбара явно ожидала его разрешения выдать эту информацию, но он промолчал, поэтому ей пришлось неубедительно свернуть свою краткую речь. «В общем, как мне кажется, надо бы присмотреться ко всем мужчинам, с которыми она общалась». Лич кивнул. —